Никому в голову не придет. Но не тут-то было. Петя Брагин и Знаменский уже сидели в машине, и Петя буравил полковника глазами, торопя. Сел в машину и полковник Мальцев, приветливо козырнув молодым лейтенантом. «Нет, не зря я вам лекции читал. Поехали!» Машина с места рванулась, развернулась, нарушая, явно нарушая, и помчалась по последнему переулку, оставив молодых лейтенантов в недоумении и растерянности. Полковник знал адрес. Вернее, он знал путь, по какому следовало ехать. И он стал отрывистые давать указания Знаменскому, куда свернуть, когда приготовиться к повороту, и весь разговор в машине, где все нарастала напряженность, невыносимость какая-то. Казалось, от Петра Брагина исходит жар, он как головешка был, выхваченная из пламени, сама еще в пламени. Он сидел рядом со Знаменским и прожигал глазами путь. Даже мельком, невзначай, не рисковал Знаменский взглянуть в эти глаза, в это лицо, испепеленное будто. Бинты, схватившие лоб Петра, были не белее его лица. Путь оказался недолог. Машина скользнула в какой-то богом забытый переулочек, где все было старым и ветхим, где ничего не напоминало о 70-летиях, миновавших после революции, а именно все напоминало и утверждало былую Москву. Но из той ее части, где всегда было сиро и хмуро, где уездный некий городок как бы представлял себя в Новопрестольной. Хмурые домики, ветхие, в два этажа, ну, три, а были и об один этаж. Казалось, тут все замерло, ожидая бульдозер, бабу, рушащую стены, тягачей с панельными сочленениями будущих великанов. А пока вот в одном из самых представительных тут домишек, почти в три этажа великана, разместился наркологический пункт. Судя по вывеске, косовато прибитой у обшарпанной двери, но новой совсем еще со свежими буковками, наркологический этот пункт возник тут весьма недавно. Ну, когда спохватились, что и у нас, оказывается, есть, имеются люди, погружающие себя время от времени в дурман. Зачем им это? Ведь никаких же социальных предпосылок у нас для этого нет. Ведь нет же. Иное дело на Западе. О, там это уже эпидемия. Там это национальная трагедия. Сопоставление цифр, сколько у нас дурманящих себя и сколько у них там, скажем, в Штатах. Такое сопоставление просто-напросто нелепо. У них с десяток миллионов, у нас, ну, с пяток десятков тысяч. Словом, тут мы отстали невероятно. И замечательно, что отстали. Слава Всевышнему, что отстали. Так-то оно так. Но и в пятидесятках этих была для всякого своя беда. Своя была одна единственная единица, одна единственная Ира. Цифры безлики, нет смысла ими жонглировать, когда за каждой палочкой стоит человек. И без указания полковника, лишь увидев эту за стеклом вывеску, такую сирую, что сердце сжалось, Знаменский остановил машину, вдруг, разучившись это делать рывком, запнувшись, оробев вдруг. Вышли из машины, мешкая выходили, и не спешили к двери. Полковнику понадобилось закурить, хотя редко закуривал. Знаменский завозился с замками, будто именно тут, в этом пустынном переулке, кто-то обязательно позарится на его Мерседес. Петя Брагин тоже замешкался, но его мешкотность была иной, чем у его спутников, иного калибра был этот страх его. Это был ужас,